что все дети были в школе. Но я ему объяснил, он не стал подробно вникать, хотя я у него был перед семинаром. Он говорит, у меня работник, который занимается этими вопросами в отпуске, придите после 15-го. Ну, это время было как раз на семинаре, по-моему, в 20-х числах, и я уже пришел в конце августа. Он говорит, сейчас уже через несколько дней начинается учебный процесс в школе, поэтому об этом разговаривать мы даже и не будем. У вас нет лицензии, у вас нет права на обучение детей. И, в общем, у нас мужчина там, заведующий Гораном, Виктор Федорович Рябов, бывший директор нашей школы, в которой наши дети учились. Ну и вопрос он однозначно поставил. Ну, проходим, мы начали обучение все равно. Несколько дней проходит, звонит мне директор уже нашей школы, приди, пожалуйста. Я прихожу, он говорит, сложности у нас, нас вызывает Гораном, значит, меня и родителей. Получилось так, что он сам запросил закон, значит, о семейном образовании. Дал это своему заму, женщина там есть, она ознакомилась с этим. Ну и когда мы пришли, а мы так согласились, мы одни не пойдем, пошел директор, и нас пошло 10 братьев примерно, родители отцов. У него так тоже кабинет, поменьше, конечно, наверное, половину этого конференц-зала. Значит, также стол стоит. Когда мы зашли к нему, он, конечно, не ожидал такой представительной делегации, посадил нас за стол, садитесь, проходите, вызвал ее, спрашивает, у них все нормально с документацией? Говорит, все нормально, написали заявление, закон, вот форма, семейная форма обучения. Он сразу поменял тон разговора и говорит так, наш город всегда отличался хорошими предложениями, новыми идеями, поэтому добрый путь. И, в общем-то, после этого у нас не было никаких больше с ним встреч, ну, то есть проблем. Хотя в прошлом году мы встречались, мы ходили за помощью, чтобы нам выделили парты, там школу списывали. Он пообещал помочь, тоже помогли немножко нашей школе. Ну и на сегодняшний день вопрос юридический у нас так остается. У нас все дети на семейном обучении. Хотя на сегодняшний день у нас 7 классов. 69 детей, которые обучаются по семейным, ну, в среднем получается по 10, где-то 13, где-то 8 детей, ну, вот 70 детей, 69 детей. Ну, обучаемся мы одно время, раньше, вот буквально с этого года мы только стали заниматься все в одном помещении. У нас было 2 помещения, но мы построили новый молитвенный дом, и старый молитвенный дом мы переоборудовали, у нас теперь там классы. У нас там 5 классов. И дети занимаются в первую, вторую смену, 2 смены преподают. Занимаются сестры наши, все преподаватели, сестры и братья. Братья у нас ведут такие предметы, как географию, физику, физкультуру, труды. Это работают у нас братья. Физкультуру среди братьев ведут братья, среди мальчиков, среди девочек сестры ведут физкультуру. Ну, так кратко, наверное. Есть вопросы, касающиеся преподавателей. А, да, преподаватель, я прошу прощения. Я попрошу сестрам, братьям встать и преподавать, чтобы это было представить. Первый класс у нас ведет сестра Наташа, пожалуйста. Второй класс у нас сестра Настя. Я по отчеству не буду называть, это мы дети называем по отчеству, да, здесь у нас сестры. Третий класс сестра Аня у нас, Волкова. Четвертый Галя. Ну, а из пятого класса у нас предметное преподавание. Русский литературу у нас ведет сестра Наташа. В старших классах историю сестра Лиза, иностранный язык у нас сестра Лида ведет, и сестра Нелли, ее еще нет, она хотела тоже подойти сюда. География у нас брат Юра преподает, физику братьев нет, по физике, по физкультуре, по труду братьев нет. По-моему, математику у нас преподает сестра Вера. Их просто здесь нет, но они есть. Да, их просто здесь нет, они есть. Скажу, братьев их здесь нет, не все наши. Всех я представлю. Все, да? Это сестры, которые занимаются у нас преподаванием. Ну, так обстоит дело. У нас, наверное, есть свои, конечно, и сложности, и трудности. У нас вот буквально было воскресенье родительское, мы периодически проводим родительские. Ну, у нас как порядок обучения? У нас первая смена занимается с 9 часов, полчаса библейский час, полчаса час молитвы, и потом 4 урока. Старшие классы у нас занимаются во вторую смену, тоже с полвторого, полчаса библейский час, потом у нас предметы, и пятые, старших классах, 5, 6, 7, у них бывает по 5, по 6 уроков в неделю. А до 4 класса у нас по 4 урока. В субботу мы отдыхаем. Такого порядка у нас график. До какого класса у вас? До 7 включительно. До 7. С 8 класса. Мы просто, которые сняли до 4 класса сразу, и мы их ведем дальше. А свежих мы уже потом не стали снимать. Значит, 7, 8 класс, они уже, которые учатся, они заканчивают той школой. Потому что мы тоже преподаватели, сложность с преподавателями, сразу набрать на все классы преподавателей тяжело. И у нас и с помещением было сложно, хотя сейчас вопрос помещения, казалось бы, ну, решился почти что. Но набрать преподавателей до 11 класса или до 9 нам пока тяжело еще, поэтому мы просто эти классы ведем дальше. Ну и старших классов у нас немного, детей учатся в тех старших классах. А сейчас у нас практически ежегодно порядка 10 человек. И мы не можем там через год начинать. У нас каждый год сейчас начальные классы все 10-11, 9-10. Примерно такое количество. Самый большой класс у нас 14 детей, да? Это какой? У нас 3-4 по 13 детей. 13? 3-4 у нас по 13. А всего сколько детей? 69. 69, а учителей сколько? Учителей у нас, ну, с братьями 7-15, да? У нас просто братья, они работают на производстве, у него, допустим, в неделю 2 часа физики. Или у брата там физкультура, у брата труд. У нас нет братьев, которые были освобождены чисто для школы. Сестры у нас есть, которые чисто школой занимаются. То есть у них полностью классы, или даже старшие 3 класса они ведут. И там, где предметы такие. А если у брата только 2 урока физики или 2 урока географии, это он просто жертвует время свое, которое планирует. Библейские часы, вот эти получасовые перед уроками, для всех классов совместно или по классу? По-разному у нас есть. У нас в младшие классы проводят преподаватели, каждый класс индивидуально. Во второй смене у нас, значит, мы сейчас подготовили тоже помещение, один класс побольше, мы буквально только его подготовили, чтобы нам общешкольные проводить классные часы. И тогда будет периодичность. Преподаватель какой-то готовит. Один раз в неделю у нас родители проводят библейский час. По пятницам, например, вторую смену мы приходим, там старшие классы более старшие, у нас там занимается 5, 6, 7 класс во вторую смену. И там мы проводим уже получасовая беседа, кто-то из родителей. Каждую пятницу, так, график, братья приходят, и полчаса они проводят беседу, уже общешкольную такую беседу. Тихий час, а потом... А в другие дни преподаватели проводят. Финансирование как у вас решается? Вопрос финансирования, это тоже один из трудных вопросов, конечно. Но на сегодняшний день мы со средствами родителей осилим 50% затрат, которые мы истратим на школу. В среднем, я скажу, 50%. Остальные у нас помогают нам брать из личных сбережений, поддерживать наших родителей. Понятно, да. Но мы обязательно, у нас обязательный сбор. С родителями сейчас мы собираем по 150 рублей с ребенка за обучение. Вот помещение мы готовили, мы тоже собирали с родителей средства, перестраивали молитвенный дом. Да, а эти братья стабильно дают одни и те же, да? Или кто как? Ну, они, у нас не так много братьев, чтобы разные давали. Поэтому эти стабильно, да, довольно стабильно. Одни и те же, да. У нас не так много тех, которые могут давать. Ну, есть, слава Богу. Ну, еще у меня два вопроса. Максимальная загрузка учителя какая у вас? То есть понятно, что не все учителя загружены, да. Какая загрузка учителя? Максимальное количество часов, часовая, да? Да. Можешь сказать, Егор, точнее, у нас Егор по учебной части стали, да, больше. 20 уроков в неделю. 20 уроков в неделю, это максимально, да? Значит, 5 дней по 4 дня. Наверное, побольше есть. Если у нас начальный класс 4 класса ведет, а потом еще это выведет старший класс. Побольше. У нас просто есть сестра, ведет начальный класс, а во второй смену ведет другие старшие классы, так дополнительно. Ну, в среднем так, наверное. больше 20 лет. Все вопросы, я много времени уже занял. Ну хорошо, тогда, наверное, мы послушаем других еще, да? Может быть, вопросы общего порядка потом будем обсуждать. Так, ну у нас соседняя церковь тогда, наверное, просто с Прокопьевска начали. Давайте, кто у вас? А у нас что, на Красной Поляне рядом пример был перед глазами. Глядя на них, тоже настали спрашивать родители. Все вели, тревожили этот вопрос. У нас легче было там, по проторенной дороге. Была небольшая трудность, когда тоже с разных школ снимали второй класс. Пошли к директору, к одной школе прикрепиться. Ну тоже так, а что это такое, да ничего не знаю, если в Горно разрешат. Петя там в школе был, я в Горно поехал. Точно так же он послал к этому заму, Ольга Артуровна, по-моему, ее зовут. Да-да. Она позвонила в школу, и вопрос всем по-другому пошел. Написали заявление, у них брали заявление. Сейчас у нас три класса, второй, первый, третий, четвертый. В том году мы не стали набирать класс. Мало, два по-моему, что первоклассников собрали за два года. 18 сейчас у нас вся школа, 18 учеников. 18, да? Три преподавателя. Сестры, встаньте, пожалуйста. Ну, у нас сестра Настя, она в этом году закончила институт. Но она, эти сестры освобождены, она в школе работает. И первый класс идет. Еще. Какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросы? Как экзамены проходят в школах, а там как-то потом в школах? Ага, вопрос экзамена. Ты так поладно? Хоть кому. Я скажу, как у нас вопрос экзаменации. По младшим классам в начальной школе, у нас всегда было так. Нам приезжали, мы привозили, вернее, преподавателей со школы, они писали контрольные диктанты с детьми, ну и технику чтения проверяли, это основные. И по старшим классам давали либо контрольные работы, либо тестирование. В этом году у нас в связи с тем, что школа стоит перед лицензированием, знаете, что такое, наверное, да? Аттестация школы, лицензию они подтверждают, они очень сильно загружены, сейчас школа там всю документацию готовит, и нам буквально два дня назад сказали. Это ваша? Нет, которые дети закреплены, у нас все дети закреплены к одной школе. Все 69 детей числятся в одной школе. Но в связи с тем, что эта школа подлежит сейчас аттестации, значит, с комиссией областная, они сказали, нам некогда вами заниматься, вы сами напишите контрольные, сами составьте тесты, все сделайте, только нам результаты принесите и все. Мы не будем касаться экзаменов. То есть эти, в этом году экзамены мы сами должны подготовить, очень жирные. А так обычно школа-то, они посылают свои книги, мы их просто забираем, с учителем договариваемся, какие дни, они проводят у нас контрольные, забирают. Там, но они обязательно берут текущие наши оценки. С нашими текущими оценками мы предоставляем им ведомости. Но также ведутся журналы, также записи все, что учет было параллельно в школе. Ну, ближайший у нас теперь. Давайте, наверное, дальше пойдем. Киселевск. На восток. Киселевск. У нас пока не стоит. Ничего, хорошо. Давайте из Киселевска представитель. Есть. Абакан. В каком положении, сестры, у вас? Ну, в школу начали с Ясной Поляны. Тоже мы съездили туда, посмотрели, как они там ведут, какую школу. Тоже у нас семейная форма обучения. Но проблем с открытием не было. Закрепили тоже за одной школой. Это там 24 ребенка у нас, первый по четвертый класс. Дальше пока нет у нас, ну и нет возможности и преподавательского состава такого нет. Вот первым в этом году, первый был выпуск в четвертый класс, они пошли в школы. В пятый, да? В общем, назад. Да, четвертый класс, они в общую школу пошли. Ну, учатся хорошо, пока нет такого, что... Ну, они, получается, по два месяца сейчас учились только, да? Да, пока... Ну, еще и трудно сказать, как они дальше будут учиться, но пока нет проблем. С самого начала. В две смены мы учимся, также молитвенный час у нас. У нас пол девятого занятия, полчаса молитвенный час, потом 4 урока. Ну и экзамены, нет у нас тоже проблем, школа как-то сразу. Сначала они приходили и даже сами как-то проводили, а потом сказали, мы вам доверяем, делайте сами, сами проводите. Некоторые контрольные даже, говорят, сами составляете. Главное, чтобы потом относили работу в школу. Три преподавателя у нас. Вот сестра Оксана, 4 класс. Сестра Эрна, она немецкий преподаватель. У вас немецкий с младшего класса, правда? Да, со 2 класса у нас, с иностранной школы, так, 18 школы, до которой мы заходили. И сестра Мария Петровна, она ведет 2 класса, 2 и 3. У меня 1 на этом. Меня зовут Коля. А дети все в один класс попали, в 5 класс, или по разным школам? Нет, они по месту жительства. То есть все рассыпались, да? Да. 3 детей у нас в одном классе получились, у меня 5 человек было. И 2 в другой школе, они тоже в одном классе. Не знаете вы, как прошла адаптация к той школе? Единственное, там, конечно, у нас 5 человек училось, а там сколько их человек? 30 человек. Не очень они сначала так, но сейчас привыкают помаленьку. Сказать, чтобы там сильно какие-то проблемы были, нет, пока не слышала. Ну и школа, она такая, неплохо относится, она навстречу идет во многих вопросах. То есть, которые вы закреплены? Да. Как дети с радостью вспоминают о том времени, когда они учились? Вообще-то да, хотелось бы обратно. Да, приходят, проведут. Так, вроде сейчас еще вопросы есть? Сестры, пожалуйста, если есть. Урок физкультуры ведется, нет? Урок физкультуры. Нет, мы молитвы на доме, пока такой, ну, объяснить детям, когда бегать можно, когда нельзя, трудновато, сложно. Поэтому нет, у нас нет. Мы не ведем. Да я не знаю, могу брать что-нибудь подскажет. Меня этот вопрос всегда смущает. Урок физкультуры в молитвенном доме. Ну, у нас нет, я не знаю. Ну, они вот как раз смутились и теперь не проводят. А мы вывеску сняли сначала. Это может быть мы порассуждаем потом отдельным вопросом, да? А в той школе, за которой закреплены, не требуют урока? Ну, оценки требуют. Так, у нас кто еще? Красноярск, представитель, откуда это? Здесь на восток пошли, по Красноярск начали. Пожалуйста, спасибо. Мы также вместе вот с Павлой Егоровичем начинали вот, в 2002 году. Ну, у нас церковь небольшая, 5 членов церкви. Ну, мы потом пошли на такой как бы шаг, что всех сняли со школы детей. И сколько у нас училось? Все классы? Все классы мы сняли. И 9 класс, ну, мой сын так вот, он учился дома. Ходил там. Чисто на семейном, да? Да, он ходил, брал задания, доучился, и сейчас в технику поступил на втором курсе. Потом, сейчас у нас тоже 9 класс мы выпустили, 2 человека, тоже в одной. И, значит, она уже сейчас на церкви, Саша, была только 1 четверка, остальные 5-ки. Ну и второй тоже поступил в технику. Виталий тоже член церкви. Ну, все, кто отучился, тоже член церкви. Значит, у нас эти классы сейчас Это, значит, 2, 4, 5, 8, 9. Это всего численно детей 29 человек. Небольшие у нас классы. Самый большой это 2 класс, 10 человек. Ну, мы через год набираем, потому что не так много. Так уже как в перспективе видится, что они будут по 10 человек, это классы. То, что у нас церковь только началась. Набирает темпы, да? Да, и сейчас только 72 ребенка. Но, да. Сколько есть, и так мы видим, что оно так, в таком количестве будет. Значит, что у нас какие трудности, это всегда, две трудности, это какая-то дисциплина и это, и успеваемость, за это эти борьба. Мы, когда первый раз сняли, у нас каждое воскресенье было родительское собрание. Их было трудно дисциплинировать. И пока все... Родители? С родителями общаться, чтобы как-то их в свою руку поставить, потому что были сложности. Так вот мы видим, все равно с каждым годом, когда же судя по детскому фавору, что их дисциплина лучше. Хотя все равно проблемы есть. Это не говорит о том, что так вот они в этом направлении. При молитвенном доме мы собираемся. Конечно, у нас сложности, то, что у нас все два года назад так пристроили, вроде бы места хватало. Сейчас церковь уже выросла, дети подрастают, все опять тесно, опять пристраиваем. И надеюсь, что будет лучше, но опять мы не знаем, как все-таки и город у нас большой, и так Бог дает, что и дети из мира приходят, люди с регистрированной церкви приходят, и так рост есть. Но со школой у нас взаимоотношения. Сначала, когда мы пошли к директору с одним братом, пришли, она нас встретила не сильно доброжелательно, тоже нам старый закон стал показывать то, другое, третье. Мы пошли после семинара, уже немножко опыт имея, то, что там братья говорили, что даже и заявление надо писать, ничего не надо. И мы так вот ей объясняем, она не пытается. Я ей так объяснил, говорю, вы знаете, мы не пришли обвинить вас как преподавателей, что вы плохие учителя или преподаватели. Мы просто вот как верующие, мы переживаем за воспитание наших детей. Мы хотим, чтобы воспитание христианское, оно осталось в них, и это наше желание. Так у нас никаких претензий нет, как вы обучаете или еще. И она как-то смягчилась, говорит, хорошо, я еще пока это там не следующее до конца, уточню все и потом вам позвоню. Неделю-две проходят, они сами меня уже ищут по телефону, придите, пожалуйста, в школу, все. И мы также закрепили в одну школу, и отношения со школой, можно сказать, очень добрые. Как у нас там парт не хватало, мы обратились к ним, они нам пошли за вхоз, нашли свои парты, скамейки, мы делали. Потом опять звонят, мы там увидели, получили, посмотрите, если вам парты понравятся, приходите, пожалуйста. Учебники какие там, мы сперва берем библиотеки. Вот, какие они могут дать, какие у них есть, а потом мы остальные докупаем. И они говорят, вы, пожалуйста, заказывайте, мы можем с базы по оптовой цене еще дешевле взять. Вопрос питания у нас, они каждый месяц, вот сейчас я сам лично ездил, получал там эти пакеты, детей выдают там, какая-то там организация, их субсидирует школу, и они как многодетные семьи нам отдельно выдают. И мне скажите как своим женщинам, что вам лучше, удобнее, может там яблоко, может того, другого, третьего, и вы приедете. Да. Мы приезжаем с этими пакетами, сумками, нам так на месяц и еще сами участвуем, там готовим детям. Вот с этим. И вопрос экзамена тоже практически. Есть те преподаватели, которые так вот очень сильно подходят, а другие уже поняли, что вот детей обучают на совести, и они говорят, принесите оценки. Мы приносим им оценки, они проставляют, и все. Где мы видим, что дети начинают себя вести уже, как-то мы говорим, пойдете в школу сдавать, они немножко страха начинают больше. Так вот, конечно, вопрос финансов, мы только так вот на милостях Божьих живем. Казалось бы, что ничего не имеем, но в то же время никогда не были Богом оставлены, все-таки Бог милость посылал, и мы всегда переживаем об этом, молимся. Пытались в том году заняться подсобным хозяйством, этим выращиванием, у нас оно не получилось, и мы оставили это дело, пока на милостях Божьих. У нас сейчас на данный момент 10 преподавателей. Есть те, которые постоянно, а есть те, которые тоже так, как у вас, так вот имея возможность, так кто дома, кто нет. Я думаю, что сейчас каждый встанет и скажет, кто какой, как зовут и какой вы предмет ведете. Красноярск, пожалуйста. История, право и общество знания. И завуч, заведующая всей обучением. Наталья, химия, биология, старший класс. Оля, алгебра, геометрия, старший класс. Елена, русский литератур. пятый, восьмой, девятый. Там русский, чтение, математика и черчение. Классы какие? Четвертый, пятый и девятый. А ты второй класс? Математика, окружающий мир, рисование, четвертый класс. Правильно. Виталик, иностранный язык. Во всех. С пятого по девятый. Английский. Логично. Какая максимальная загрузка по часам? По часам, значит, у нас вот второй класс 16 часов. Самый большой это 17. По русскому языку. Всем остальным это будет 9, 1, 15, 9, 10. Так, есть люди, которые по 4. Физики у нас пока вот, проблема, пока вот, кто был учитель. Текучесть преподавателей очень сильно. У нас с того момента, когда он 3 года проучились, я только остался один преподаватель. То в основном маму преподают декрет, уехала, замуж вышла, и в общем такая типа часть у нас. Мы постоянно перед, ну, так, и начали вот раз одну больницу, другая, и опять переживание. Вот это, ну, сложность есть. Физики у нас нет сейчас, потому что сестра уже нет, четверо детей уже не может. Так что она как бы физику управлять самообразованием? Ну сейчас пока, ну все-таки надеюсь, у нас там брат хорошо учился, мы к нему, и он говорит, сейчас время выберу и все. Но со школой мы говорим, что у нас такие вот переживания, и они снисходят. Делают, потом говорят, ну все равно вы должны наверстать все это. По русскому литературе, вот особенно по русскому литературе, ну, мы сперва ну, как-то решили своими силами рассказы, все, а потом видим, что мы как-то ну, исправляемся. У нас не так богата библиотека, все, не хватает. И сейчас стали как-то вот по этой программе идти. Ну а так-то они вообще... Расскажи стихотворение. Она начинает рассказывать христианское стихотворение. Все, все хорошо. Ну и сейчас все-таки изучаем тоже русскую литературу, все-таки берем, просматриваем то, что приемлемо, чтобы не было там того рутины, документов, которые, может быть, слов не нужны. Стараемся, чтобы этого не допускать. Вопросы будут спросить. Экзамены не понимают, в школе они сдали, аттестовались эти вот 9 класс. Ну, экзамены, вот, когда вот, сейчас опять будет 9 класс, они опять будут сдавать. И мы туда в школу ходим. Сперва мы приглашали туда, они говорят, ну легче вам. И они уже, когда у них своя аттестация идет, им сложно. Они говорят, заблаговременно приходите, если какие-то уроки там. У нас по несколько человек побежали. Да, потому что или вместе приходить туда, они контрольно пишут, допустим, весь класс. И они приходят вместе со всеми, со сидятся и пишут контрольно. Вообще вопрос текучести, который в Красноярске или... Как Николай Степанович, в ваших краях? У нас тоже эта проблема. По-разному. По-разному, да. Есть стабильные преподаватели, которые есть, у нас пошли учиться и быстро. Еще у нас тут это, есть выгадки и балласти тоже на домашнем обучении. Те с всеми занимаются. До какого класса? Изначальные классы. До четвертого.